Но несомненно, что эта страстная душа, с такой легкостью отвергнувшая два огромных состояния, внесла счастье в замок Грианта. Обе ее племянницы не помнили себя от радости. «Ты мне возвратила прекрасные дни молодости», — говорила, целуя ее маркиза. «А накануне твоего приезда мне было 100 лет». Графиня вместе с Фабрицио вновь посетила все прелестные уголки вокруг Грианты, излюбленные путешественниками. Виллу Мельцы на другом берегу озера, как раз напротив замка, из окон которого открывается вид на нее, священную рощу Сфондрата, расположенную выше по горному склону, и острый выступ того мыса, который разделяет озеро на два рукава. Один, обращенный к Комо, пленяющий томной красотой берегов, и второй, что тянется к Леко, меж угрюмых скал. Все величавые и приветливые виды, с которыми может сравниться, но отнюдь не превосходит их живописностью самое прославленное место в мире — Неаполитанский залив. Графиня с восторгом чувствовала, как воскресают в ней воспоминания ранней юности, и сравнивала их со своими нынешними впечатлениями. «На берегах Кома, — думала она, — нет того, что видишь вокруг Женевского озера, обширных полей, окруженных прочной оградой, возделанных по самым лучшим способам земледелия и напоминающих о деньгах и наживе. Здесь со всех сторон вздымаются холмы неравной высоты. На них по воле случая разбросаны купы деревьев, и рука человека еще не испортила их, не обратила в статью дохода. Среди этих холмов с такими дивными очертаниями, сбегающих к озеру причудливыми склонами, передо мной как живые встают пленительные картины природы, нарисованные Тассо и Ариоста. Все здесь благородно и ласково, все говорит о любви, ничто не напоминает об уродствах цивилизации. Селения, приютившиеся на середине склона, скрыты густой листвой, а над верхушками деревьев поднимаются красивые колокольни, радуя взгляд своей архитектурой. Если меж рощицами каштанов и дикой вишни кое-где возделано поле шириною в 50 шагов, так отрадно видеть, что все там растет вольнее и лучше, чем в других краях. А вон за теми высокими холмами, гребни которых манят уединенными домиками, такими милыми, что в каждом из них хотелось бы поселиться, удивленному взгляду открываются острые вершины Альп, покрытые вечными снегами, и эта строгая суровая картина, напоминая о пережитых горестях, усиливает наслаждение настоящим. Воображение растрогано далеким звоном колокола в какой-нибудь деревушке, скрытой деревьями. Звуки разносятся над водами озера и становятся мягче, принимают оттенок кроткой грусти, покорности и как будто говорят человеку: «Жизнь коротка, не будь же слишком требователен, бери то счастье, которое доступно тебе, и торопись насладиться им». То, что говорили эти чудесные берега, равных которым нет во всем мире, вернуло душе графини юность 16-летней девушки. Ей казалось непостижимым, как она могла прожить столько лет, ни разу не приехав посмотреть на это озеро. Неужели, думала она, счастье ждало меня у порога старости? Она купила лодку. Фабрицио, маркиза и сама госпожа Пьетронеро собственными руками украсили ее, потому что у них никогда не было денег, хотя в доме царила роскошь. Со времени своей опалы маркиз Дель Донго ничего не щадил ради аристократического блеска. Так, например, чтобы отвоевать у озера полосу берега в 10 шагов шириной, перед знаменитой платановой аллеей, которая тянется в сторону Каденабии, он приказал воздвигнуть плотину. и это обошлось ему в 80 тысяч франков. На конце плотины возвышалась часовня из огромных гранитных глыб, построенная по плану знаменитого маркиза Каньолы, а в часовне модный миланский скульптор Маркези трудился теперь над сооружением гробницы для владельца замка, на которой многочисленные барельефы должны были изображать подвиги его предков. Старший брат Фабрицио, маркизино Асканью, попытался было принимать участие в прогулках дам, но тетка брызгала водой на его пудренные волосы и каждый день придумывала, как бы поковарнее поиздеваться над его важностью. Наконец он избавил веселую компанию, не дерзавшую смеяться при нем, от необходимости видеть в лодке его бледную пухлую физиономию. Все знали, что он состоит шпионом своего батюшки, а всем одинаково приходилось остерегаться этого сурового деспота, постоянно кипевшего яростью со времени своей вынужденной отставки. Асканио поклялся отомстить Фабрицио. Однажды поднялась буря, и лодка едва не перевернулась. Хотя денег было очень мало, гребцам заплатили щедро, чтобы они ничего не говорили маркизу. Он и без того был недоволен, что обе его дочери участвуют в прогулках. И еще раз после того попали в бурю. На этом красивом озере бури налетают внезапно и бывают очень опасны. Из двух горных ущелий, находящихся на противоположных берегах, понесутся вдруг порывы ветра и схватятся друг с другом на воде. В самый разгар урагана и раскатов грома графине захотелось высадиться на скалистый островок величиной с маленькую комнатку, одиноко поднимавшийся посреди озера. Она заявила, что оттуда перед ней откроется поразительное зрелище. Она увидит, как волны со всех сторон бьются о каменные берега ее приюта. Выпрыгнув из лодки, она упала в воду. Фабрицио бросился спасать ее, и обоих унесло довольно далеко. Разумеется, тонуть не очень приятно, но скука, к великому ее удивлению, была отныне изгнана из феодального замка. Графиня страстно увлеклась простодушным характером старика Бланеса и его астрологией. Деньги, оставшиеся у нее после покупки лодки, ушли на приобретение случайно подвернувшегося небольшого телескопа. И почти каждый вечер графиня, взяв с собой племянниц и Фабрицио, устраивалась с телескопом на площадке одной из готических башен замка. Фабрицио в этой компании выпадала роль ученого, и все очень весело проводили несколько часов на башне, вдали от шпионов. Надо, однако, признаться, что бывали дни, когда графине совсем не хотелось разговаривать, и она, погрузившись в раздумье, уныло бродила одна под высокими каштанами. Она была слишком умна, чтобы не чувствовать порою, как тяжело, когда не с кем поделиться мыслями. Но на другой день она смеялась по-прежнему. Обычно на мрачные размышления эту деятельную натуру наталкивали сетования маркизы, ее невестки. «Неужели мы все последние дни своей молодости проведем в этом угрюмом замке?» — восклицала маркиза. До приезда графини у нее не доставало смелости даже подумать об этом. Так прошли зимние месяцы 1814-1815 года. При всей своей бедности графиня два раза ездила на несколько дней в Милан. Нужно же было посмотреть превосходные балеты Вигано, которые давали в театре Ла Скала. И маркиз не запрещал жене сопровождать заловку. В Милане бедная вдова генерала Цезальпинской республики, получив пенсию за 3 месяца, давала богатейшей маркизе Дель Донго несколько цехинов. Эти поездки были очаровательны. Дамы приглашали к обеду старых друзей и утешались в своих горестях, смеясь над всем, как дети. итальянская веселость, полная огня и непосредственности, помогала им забывать, какое мрачное уныние сеяли в Грианте хмурые взгляды маркиза и его старшего сына. Фабрицио, которому недавно исполнилось 16 лет, прекрасно справлялся с ролью хозяина дома. 7 марта 1815 года дамы, вернувшиеся за день до того из чудесной поездки в Милан, прогуливались по красивой платановой аллее, недавно удлиненной до самого крайнего выступа берега. Со стороны Комо показалась лодка, и кто-то в ней делал странные знаки. Лодка причалила. На плотину выпрыгнул один из доверенных людей маркиза. Наполеон только что высадился в бухте Жуан. Европа простодушно изумилась такому событию, но маркиза дель Донго оно нисколько не поразило. Он тотчас же написал своему монарху письмо, полное сердечных чувств, предоставил в его распоряжение свои таланты и несколько миллионов, и еще раз заявил, что министры его величества — якобинцы, орудующие заодно с парижскими смутьянами.